Глава 4. Выходя из богатого квартала, я позволил себе легкую усмешку. План сработал даже лучше, чем я мог надеяться. Изначально собирался поговорить с Ефимом тет-а-тет, показать силу, но дать ему шанс найти компромисс. Долг-то в любом случае нужно было решать. Но присутствие людей барона стало настоящим подарком судьбы. Я шел по узкой тропе, ведущей из богатого квартала в центр деревни, чувствуя на себе удивленные взгляды прохожих. Актриса неспешно двигалась рядом. Красавчик устроился на моем плече, явно наслаждаясь вниманием. Что получилось? Во-первых, я публично разрушил ложь Ефима о своей болезни. Не полностью, но все же. Представители барона своими глазами видели здорового юношу со стихийным зверем. Во-вторых, староста потерял лицо перед людьми, от которых зависит его положение. Люди барона увидели во мне достаточно ценный актив. В-третьих, я заручился официальным разрешением на продажу зверей. Мало ли что мог выкинуть Ефим. Но кое-что пошло не по плану. Представители барона были верны букве закона. И Ефим ловко сыграл на этом. С рассрочкой не вышло. «Все равно хороший ход, малышка», — тихо сказал я, поглаживая актрису. «Твое появление стоило 1000 слов. Ты во многом помогла». Рысь повернула голову, встречаясь со мной взглядом. В ее грозовых глазах читалось понимание. Она знала, что произошло что-то важное. Но самое главное, теперь Ефим начнет нервничать и совершать ошибки. Люди вроде него, привыкшие контролировать ситуацию, плохо переносят неожиданности. А то, что случилось в беседке, было для него катастрофой. Я намеренно согласился с предложением продать рысь за 1-2 золотых. Пусть думает, что я просто глупый юнец. Это успокоит его подозрения и даст мне время для маневра. Но полагаться только на продажу рыси нельзя, потому что я... Да тут даже объяснять нечего, почему продавать животное не хотелось. Свернул с главной дороги на узкую мощеную тропинку, ведущую к лавке алхимика Гануса. Ганус считался честным торговцем, который платил справедливую цену за качественные реагенты. Ирма ведь с ним как-то работала. Но самое главное, он держался особняком и занимался своим делом. По крайней мере, так мне казалось. Лавка располагалась в небольшом каменном здании с витыми дымоходами на углу улицы. От нее исходил сложный аромат трав, металла и чего-то кислого, верный признак алхимической мастерской. Из труб тянулся тонкий зеленоватый дымок с запахом жженой серы. Я остановился у порога, обдумывая подход. В моем рюкзаке лежат трофеи из опасной зоны: рог козла, клыкокорень, корни ледяного дыхания и самое ценное — кристалл из сердца больного медведя. Если их цена окажется достаточно высокой, у меня будет дополнительный источник дохода. Тот самый запасной план. «Ждите здесь», — мысленно обратился я к питомцам. «Красавчик, следи за обстановкой». Горностай кивнул и спрыгнул с плеча, устраиваясь у входа между двумя глиняными горшками с какими-то ядовито-зелеными растениями. Актриса легла рядом с дверью. Ее внимательные глаза следили за редкими прохожими. Я толкнул тяжелую дверь, обитую железными полосами, и вошел в лавку. Внутри было полутемно. Воздух густой от смеси запахов. Полки вдоль стен ломились от баночек, флаконов и мешочков с реагентами всех цветов радуги. Некоторые светились изнутри слабым светом, другие дымились. Третьи покрывали синим, несмотря на тепло. На потолке сушились пучки трав, обычных и явно магических, с листьями цвета расплавленного серебра или искрящимися стеблями. В углу тихо булькал перегонный аппарат из меди и стекла. Сложная конструкция из трубок, колб и охладителей. Из него по капле стекала прозрачная жидкость в подставленную колбу. За прилавком, заваленным книгами и инструментами, сидел Ганус. Руки в кожаных перчатках. Темные пятна на пальцах выдавали алхимика даже на расстоянии. Он поднял взгляд от толстого фолианта, который изучал, и резко нахмурился. «Макс?» В его голосе зазвучала тревога. «Что ты здесь делаешь? Ты же изгнан!» «Как-то так вышло», — просто ответил я, подходя ближе. Алхимик быстро захлопнул книгу и отложил в сторону, явно нервничая. «Слушай, парень...» Он понизил голос, оглядываясь по сторонам, словно боялся, что кто-то подслушивает. «Не стоит тебе здесь находиться. Люди могут неправильно понять, рассказать, что ты был у меня. Уходи». «Я не болен, Ганус», — бросил холодно, отмечая его беспокойство. «Ну и что?» Он замялся. «Ты понимаешь, я не могу рисковать. У меня клиенты, репутация. Слушай, приходи через недельку, когда точно будет ясно...» Я хотел поговорить о реагентах, которые нашел в опасной зоне. Достал из сумки клыкокорень и положил на прилавок. «Макс, ты не слышишь? Я говорю, уходи!» Чуть ли не взмолился алхимик. «Черт, похоже, выбора нет. Мне нужны были деньги. Ганус явно не работает со старостой. Он просто запуганный ремесленник. А что если...» Я быстро достал из рюкзака кристалл и показал алхимику. Темно-красный камень размером с куриное яйцо засверкал в свете масляной лампы, отбрасывая кровавые отблески на стены. Ганус замер на полуслове. Его глаза расширились. Он медленно протянул руку к кристаллу, но остановился, не касаясь. «Это камень порченного сердца», — прошептал он, и вся его осторожность мгновенно испарилась. «Откуда у тебя это?» «Из леса», — коротко ответил я, наблюдая за его реакцией. «Я уже говорил». Алхимик сглотнул, его взгляд метался между кристаллом и моим лицом. «Садись, садись», — поспешно сказал он, указывая на табурет рядом с прилавком. Интересно, как быстро изменилось его отношение. Страх резко отступил перед жадностью. «Не нужно», — покачал я головой. Ганус осторожно взял кристалл дрожащими руками. В глубине камня что-то медленно пульсировало, как живое сердце. «Такой камень...» Он облизнул губы и вдруг замялся, поворачивая кристалл в руках. «Это не прямой алхимический реагент. Понимаешь? Используется как есть, в первозданном виде. Такие камни могут приобретать звероловы или мастера третьих и четвертых ступеней. Но и то далеко не все. Не знаю, куда они его используют». Я достал другие реагенты. Те самые клубни с голубыми прожилками, от которых исходил легкий холодок. Глаза алхимика загорелись еще ярче. «Корень ледяного дыхания», — выдохнул он. «Отличного качества, свежее. Для охлаждающих зелий нужен и прочее». Молча показал на лежащую на прилавке траву и достал рог козла. «Дикий клыкокорень», — пробормотал Ганус, взяв корень в руки. «Помогает лишь от слабых ядов и простой температуры. А рог дешевый. Для простых мазей сгодится». «Сколько за все? «Не знаю. Может, 2 золотых?» «Ганус», — сказал я спокойно, — «ты меня за дурака держишь?» Алхимик моргнул, изображая непонимание. «О чем ты, парень?» «О том, если бы эти реагенты стоили так мало, ты бы не стал рисковать ради разговора со мной. Ты чуть не выгнал меня из лавки, пока не увидел кристалл, а как увидел, сразу усадил на стул». Лицо Гануса стало кислым. «Макс, я называю честную цену». «Честную?» — перебил я. «Тогда объясни мне. Все это можно добыть только в опасной зоне, рискуя жизнью. А ты оцениваешь их как обычный товар с рынка». Я наклонился ближе к прилавку. «Если эти реагенты действительно стоят копейки, почему ты так быстро передумал насчет моей заразной хвори?» Ганус тяжело вздохнул и сжал губы. «Хорошо», — сказал он тихо. «Ты прав. Эти реагенты могут стоить больше. Не знаю, может, чуть больше 6 золотых у тебя здесь наберется». «Чего?» «Тогда в чем проблема?» — спросил я. «Покупай по справедливой цене». Ганус посмотрел на меня с горечью. «Проблема в том, Максим, что я не могу. Ефим запретил всем торговцам иметь с тобой дела, еще когда изгнал. Кто нарушит, многого лишится». «Значит, все-таки дотянулся». «И что ты предлагаешь?» «Ничего», — развел руками алхимик. «Не могу я покупать у тебя. Слишком большой риск». Я молча собрал все реагенты обратно в сумку. Еще один путь отрезан. Паутина старосты оказалась шире, чем я думал. «Тогда зачем было останавливать меня и оценивать товар?» — спросил я, затягивая шнурок рюкзака. «Ну...» — Ганус неловко пожал плечами. «Вдруг ты бы согласился на 2 золотых?» «Да уж...» — я поморщился. «С тобой дела иметь себе дороже». «Следи за языком!» Ганус со злостью ударил по прилавку. Снаружи послышалось предостерегающее рычание актрисы, и алхимик мгновенно сжался. «Ладно, вариантов нет. Черт с тобой, забирай за свою цену». «С удовольствием. Приходи через пару дней и все куплю. Сейчас у меня нет даже 10 серебряков. Я вчера закупил много реагентов и трав». «Приплыли». «Только потратил на тебя время». Пробормотал и пошел на выход. «Максим!» — окликнул меня Ганус, когда я уже взялся за ручку двери. «Ладно, послушай. Ирма много со мной работала. Я куплю за справедливую цену, но приходи через пару дней и ночью. Ладно?» Я молча вышел из лавки. «А что ему сказать? Что будет уже поздно?» Красавчик и актриса тут же присоединились ко мне. Теперь стало окончательно ясно. У меня закончились варианты. И что тогда остается? Только надеяться на лекаря или торговца Тимофея. А если они не появятся? Я ускорил шаг, направляясь домой. Времени оставалось все меньше. Вдруг меня окликнул мужской голос. «Эй, парень! Задержись!» Я обернулся. Ко мне приближался широкоплечий мужчина лет 40 в добротной кожаной куртке. На его предплечьях поблескивали зеленые татуировки мастера, довольно насыщенные, кстати. Лицо незнакомца показалось смутно знакомым, но я не мог вспомнить, где его видел. Может, Макс в детстве встречал? «Чего?» — коротко спросил я. «Меня зовут Кирилл», — представился он. «Часто бываю в округе. Сегодня трудно было не услышать, что ты поймал стихийного зверя». Он присел на корточки, внимательно осматривая рысь. Актриса не дрогнула, но я почувствовал, как она готовится к прыжку в случае угрозы, и мгновенно успокоил ее через нити связи. «Красавица!» — пробормотал Кирилл с восхищением. «Ветряная рысь. Шерсть качественная, пропорции правильные. Скажи, ты ее продаешь?» «А что, купил бы?» — уточнил я. «Более чем», — кивнул он. «Как раз ищу таких зверей для постоянного заказчика. Готов купить прямо сейчас». «Сколько предлагаешь?» Кирилл поднялся, почесав подбородок в задумчивости. «Понимаешь, парень, рынок питомцев сейчас не самый стабильный. Ветряных рысей стало появляться больше, цены упали. К тому же твоя зверюга молодая, без боевого опыта. Это снижает стоимость». Я нахмурился. «Что за бред он несет вообще?» «И сколько ж ты готов заплатить за такую обесценившуюся рысь?» — спросил с легкой иронией. «Один золотой», — сказал он без запинки. «Это очень справедливая цена для молодого зверя в нынешних условиях». «Один золотой. Ровно столько, сколько нужно для погашения долга. Какое удобное совпадение!» «Подумаю», — ответил я, внимательно изучая его лицо. «Может быть, найдутся покупатели, которые оценят ее выше». Кирилл пожал плечами. «Как знаешь, но я сомневаюсь, что кто-то даст больше. Рынок есть рынок. Подумай, я загляну к тебе домой попозже, чтобы уточнить. Вечерком». Он развернулся и зашагал прочь, оставив меня в задумчивости. Что-то в этом разговоре меня насторожило. Как-то быстро он нашел меня, да и слишком точно назвал нужную сумму. Я направился в сторону дома, погруженный в мрачные размышления. Черт! Так много времени провел в опасной зоне, выслеживая ветряных рысей. Недели упорной охоты, схватки, наконец, успех. Казалось бы, все просто. Поймал, продай. А нет. И что теперь? Да, они стоили 1-2 золотых, но... Рыси были близнецами. Прожили всю жизнь вместе. Режиссер доверился мне только потому, что я пообещал защищать их обоих. А актриса сдалась лишь для того, чтобы остаться с братом. И теперь я должен разлучить их? Это чистое предательство. Нет, похоже, придется продать сразу двух в одни руки. Так они хотя бы останутся вместе. У меня было столько планов, и все они рухнули за один день. Договориться с торговцем Тимофеем или дождаться лекаря, который разобьет ложь о моей болезни. Тогда жители перестали бы шарахаться от меня, а ложь Ефима бы вскрылась. Можно было бы найти покупателей, заключать сделки, занять денег у кого-нибудь из зажиточных семей, лишить дряблую лису авторитета. В общем, найти решение. Но завтра это все не будет иметь смысла, если на Ольгу наденут кандалы. Третьим козырем были реагенты из опасной зоны. Но Ганус оказался без денег, да еще и надуть пытался. Впрочем, логика у него железная. Зачем платить больше, если можно попытаться надурить? Все пошло прахом. Лекарь задерживается, Тимофей вообще может не приехать. Рассрочка. Не вышло. Алхимические реагенты. Кроме Гануса их никто не покупает в этой глуши. А даже если бы кто-то и захотел, никто не решится, пока я заразен. Дьявол. Неужели остается только продать зверей? Афину? У меня же не поднимется рука. Красавчика? Тоже. Ха, классно мыслишь. Будто рысей сможешь. Черт, это будет тяжело. Но когда на кону стоит спокойствие и жизнь матери, даже самый дорогой питомец отходит на второй план. Логика была безжалостной, но понятной. И все же... Этого так не хотелось делать. Чёрт, чёрт, чёрт! Должен же быть способ. Нужно подумать. Я уже подходил к своему дому, когда из-за поворота мне навстречу вышел худощавый мужчина с луком за плечом. Лицо показалось смутно знакомым. Один из тех типов, которые мелькают на периферии зрения, но в памяти не задерживаются. «Ты... продаешь своего зверя?» — спросил он вместо приветствия, приближаясь размеренным шагом охотника. Мастер. Зеленые татуировки на предплечьях выдавали его с головой. Правда, узоры были бледнее, чем у Кирилла. «А ты кто?» — настороженно уточнил я. «Василий!» — представился он с улыбкой, которая не коснулась глаз. «Охотник!» «Животное у тебя что надо? Не продашь ли?» «Второй покупатель за день. Какое удивительное совпадение. смотря какую цену назовешь, осторожно бросил я. Василий приблизился, оценивающе осмотрел актрису. Рысь встретил его взгляд с царственным равнодушием. «Зверь хороший, спору нет», — протянул он задумчиво. «Жаль только, что времена неудачные. Раньше за такую красавицу 3-4 золотых получить можно было». Он вздохнул с показным сожалением. 1,5 золотых, — сказал Василий без предисловий. «Но с условием». «Каким?» «Мне нужна гарантия, что зверь здоров. Документ от лекаря или что-то в этом роде. Без этого максимум золотой дам, а риск слишком большой». «Другой подход, но результат тот же. Я получу ровно сумму долга». «Понятно», — кивнул я. «Ефима случайно не знаешь?» «Старосту?» Он чуть дернулся, словно ужаленный. «Естественно, знаю. Кто его не знает?» Голос стал жестче. «Слушай, парень, хорошие покупатели долго не ждут. Решайся быстрее». «Чего так торопишь?» Я прищурился. «Время — деньги». Он шагнул ближе, нависая надо мной. «Продавай, рысь, пока предлагают. Как раз такая мне нужна». «Нет». Отрезал я и попытался обойти его, но цепкие пальцы вцепились в мою руку. «Парень, последний раз говорю, пожалеешь. Продавай». «Лапу убери». Рука сама потянулась к рукояти ножа. «Я тебе разве что-то должен? Одно слово, и тебе глотку перегрызут, мужик». «Думаешь, у меня зверей нет?» — оскалился Василий, но в голосе прозвучала неуверенность. «А ты думаешь, что у меня один?» Актриса издала низкое, угрожающее рычание. Красавчик на моем плече распушился, превратившись в белый комок ярости. Из потокового ядра я почувствовал готовность Афины материализоваться по первому зову. Василий быстро отпустил мою руку, сплюнул и отступил. «Еще встретимся, вот увидишь. Ты не обрадуешься», — бросил он и зашагал прочь, стараясь не оглядываться. Я прошел во двор и опустился на старую деревянную лавку у дома. Актриса тут же подошла и села рядом. Ее серебристые глаза внимательно изучали мое лицо. Красавчик устроился у моих ног, свернувшись белым комочком. В прошлой жизни мне доводилось продавать собак. Но то были щенки, еще не привязанные к хозяину. И что я собираюсь делать? «Слушай, девочка», — тихо заговорил я, поглаживая рысь по голове. «Мне нужно кое-что обсудить с вами». Актриса чуть наклонила голову. Ее уши дрогнули. В потоковом ядре я почувствовал беспокойство режиссера. Он откликнулся на серьезность моего тона. «Возможно...» Я сделал паузу, подбирая слова. «Мне придется временно разлучиться с вами обоими. Не навсегда, понимаешь? Просто на какое-то время». Реакция была мгновенной. Актриса резко вскинула голову. Ее глаза расширились. Из потокового ядра ударила волна паники. Режиссер буквально метался внутри, посылая хаотичные импульсы тревоги. Рысь издала тихий, но полный отчаяния звук. Что-то среднее между скулением и рычанием. Она прижалась ко мне всем телом. Ее лапы легли мне на колени, а морда уткнулась в грудь. «Нет, нет», — попытался я успокоить ее. «Это не навсегда. Я обещаю». Но актриса только сильнее прижалась. Ее дыхание участилось. В связи с режиссером я чувствовал настоящую панику. Для них разлука со Звероловым, которому доверились, была немыслимой. «Проклятье!» Красавчик поднял голову. Его темные глазки метались между мной и рысью. Даже он понимал, что происходит что-то неправильное. Режиссер в ядре забился еще сильнее, и я почувствовал, как он просит материализоваться, чтобы быть рядом с сестрой. Но я не хотел рисковать и показывать вторую рысь кому-либо. Брат был моим козырем в рукаве. «Тише, тише!» — шептал я, обнимая дрожащую рысь. Я все понял. «Ох, да почему так сложно? Аж сердце разрывается. Ладно, ладно, малышка, дай мне подумать». Я понимал, что обещания будут звучать пусто. Ветряные рыси не переживут разлуки. Пока я сидел во дворе, за забором несколько раз прошли любопытные. Кто-то делал вид, что просто гуляет, кто-то случайно заглядывал через калитку. Весть о моем возвращении и о рыси явно разлетелась по всей деревне. Это объясняло, откуда так быстро появились покупатели. Именно тогда во двор вошел высокий мужчина. Григорий. «Макс», — спокойно сказал он, — «хорошо, что ты дома. Хочу с тобой поговорить». «Только тебя не хватало». «Слушаю», — ответил я. Григорий окинул взглядом актрису и слегка кивнул с одобрением. «Неплохая рысь. Твой отец гордился бы». Он сделал паузу, словно подбирая слова. «Но скажи мне честно, слухи правдивы? Ты правда собираешься ее продавать? А что, тоже хочешь купить за один золотой? За последние пару часов все только и хотят, что купить рысь». Не удержался я от сарказма. Лицо Григория стало серьезным. «Значит, уже были предложения», — констатировал он. «Макс, я всегда был добр к тебе, правда ведь? Говорю, как старший товарищ». Он подошел ближе, понизив голос до доверительного тона. «Парень, ты же понимаешь, в каком положении оказалась твоя мать. Долг висит, сборщик завтра придет. Это серьезные люди, шутить не будут». Григорий покачал головой с сочувствием. «А ты 2 года болел. Ничего не знаешь о том, как дела ведутся. Думаешь, что можешь диктовать условия?» «Интересно. Он явно считает меня наивным мальчишкой, который ничего не понимает». «И что посоветуешь?» «Продавай», — сказал Григорий, и в его голосе прозвучала отеческая забота. «Один золотой — это честная цена, Максим. Ты молодой, неопытный, зверь тоже без подготовки. В нынешних условиях больше не получишь, но это тебе поможет». Он положил руку мне на плечо. «Послушай старшего, я в этом деле давно, знаю, как что работает. У твоей семьи проблемы, а ты упрямишься из-за каких-то амбиций. Это неразумно». «Просто...» Я нахмурился, делая вид, что сомневаюсь. Казалось, что такой зверь должен стоить дороже. «Должен, да не может», — Григорий покачал головой. «Ты же не в столице живешь, парень. Здесь покупателей немного, и все они знают друг друга. Честно сказать, Ефим все держит под контролем». Он отошел на шаг, скрестив руки на груди. «К тому же, Максим, подумай о репутации. Если будешь торговаться и требовать невозможного, слух пойдет. Потом вообще никто иметь дела не захочет. А я ведь хочу помочь». «Понимаю», — кивнул я. «Вот и умница», — одобрительно сказал Григорий. «Спаси мать от беды, это главное. А дальше жизнь наладится. Опыта наберешься, новых зверей поймаешь. Все еще впереди у молодого зверолова». Он развернулся к выходу, но у калитки остановился. «Решай быстрее, Максим. Время не ждет, а покупатели могут передумать. Не всем нравится иметь дело с... Ну, ты понимаешь». Григорий ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Все вокруг считали меня неопытным юнцом, который ничего не смыслит в жизни, и пытались этим воспользоваться. Я остался во дворе, чувствуя, как стены ловушки сжимаются вокруг меня. Ефим создал систему, в которую у меня не было выбора.